Глава 9. От града древнего и зело славного Ассингарда удалились и мы не менее как на 600 стая к югу, аж до краю Стоозерьем именуемого. Ежели всповерху на край он и глянуть, узреть можно неисчислимое множество озер, воистину искусную рукою фигуры разнообразнейше уложенных. Средь фигур тех провожатый наш эльф Авалак повелел таковую выискивать, кое листу трифолии подобно есть. И истинно, таковая выискалася. Притом казалось, что не троица, а четверица озер там раскинулася, ибо одно, продолговатое, с полудня на полночь тянущееся, суть якобы оного листу ножица. Озерцо это Тарнмира именуемое. Лесом черным околено, а у полуночного его конца башня оная таинственная вздыматься должна была якобы, башнею ласточки именуемая. В эльфии же речи Тор-Зираэль. Однако ж поначалу не зрели мы ничего, окромя мглы единой. Уж способился я о той башенке эльфа Авалакха запытать. Однако ж сам он и эльф Авалакх таковы словарек. Надо ждать и надеяться. Надежда вернется со светом и с добрыми чарами. Вглядитесь в безмер вот. Там увидите посланников доброй вести. Буйвюд Бекуйзен. Странствование по тропам и местам магическим. Книга эта от первой до последней страницы есть блеф и надувательство. Руины у озера Тарнмира исследовались неоднократно. Развалины эти, вопреки декларации Бекуйзена, никакой магии в себе не содержат, а следовательно не могут быть развалинами легендарной башни Ласточки. Арс Магика. Издание 14. Плывут! Плывут! Йеннифер, обеими руками придерживая волосы, которые трепал насыщенный влагой ветер, остановилась у перил лестницы, отстранив с пути сбегающих на набережную женщин. Прибой, которому вдобавок помогал западный ветер, с грохотом разбивал о берег волны. Из расщелин между скалами то и дело взметались белые султаны пены. «Плывут! Плывут!» С верхних террас цитадели Каэртрольда, главной твердыни Артскеллиге, был виден почти весь архипелаг. Прямо за тесниной лежала Анскеллик, плоская и низкая с южной стороны, обрывистая и изрезанная фьордами с невидимой северной. Далеко слева, острыми клыками рифов, разрезала волны высокая и зеленая Спикерога, горы и вершины которой тонули в облаках. Справа были видны крутые обрывы острова Ундвик, кишащие чайками, глупышами, бакланами и олушами. Из-за Ундвига выглядывал лесистый конус Хиндарсфьялла, самого маленького островка архипелага. Если же подняться на вершину одной из башен Каэртрольда и посмотреть на юг, то можно было увидеть одинокий, как бы отброшенный от остальных остров Фаро, торчащий из воды, словно спина огромной рыбины, для которой океан слишком мелок. Йеннифер спустилась террасой ниже и остановилась около группы женщин, которым гордость и общественное положение не позволяли со всех ног помчаться на набережную и смешаться с взбудораженной толпой. Внизу, под террасой, раскинулся портовый город, черный и бесформенный, будто выброшенная волнами на берег огромное морское ракообразное. Из теснины между Анскеллик и Спикерогой один за другим выплывали драккары. Паруса загорелись на солнце белым и красным, засверкали бронзой умбоны, висящих по бортам щитов. «Рингхорн идет первым», — сказала одна из женщин. «За ним Фенрис». «Тригля!» — возбужденно выкрикнула другая. «Следом Драк! Позади них Хафруя!» «Анигра, Тамара, Дария...» «Нет, это Скорпена. Нет, Дарии. Дарии нет!» Молодая женщина с толстой светлой косой, поддерживавшая руками уже довольно большой животик, глухо охнула, побледнела и потеряла сознание, опустившись на плиты террасы, словно сорванный с колец занавес. Йеннифер тут же подскочила к ней, бросилась на колени, уперлась пальцами в живот женщины и выкрикнула заклинание, прерывая спазмы и сильно и уверенно связывая грозящую разорваться связь матки с детским местом. Для надежности бросила еще успокаивающее и защитное заклинание на дитя, движение которого чувствовала рукой. Женщину, чтобы не терять напрасно магической энергии, она привела в чувство шлепком по щеке. «Заберите ее. Осторожнее». «Глупышка», — сказала одна из пожилых женщин. «Еще бы немного». Запаниковала. «Может, ее Нильс жив? Может, он на другом драккаре?» «Благодарим вас за помощь, госпожа магичка». «Заберите ее», — повторила Йеннифер, поднимаясь и проглотив ругательство. Платье, когда она опускалась на колени, разошлось по шву. Она спустилась еще на одну террасу. Драккары по одному подходили к берегу. Воины спускались на набережную. Бородатые, увешанные оружием берсеркеры со Скеллиги. Многие выделялись белизной повязок. Многие идти самостоятельно не могли и вынуждены были воспользоваться помощью товарищей. Некоторых приходилось нести. Столпившиеся на набережной женщины со Скеллиги узнавали своих мужей, кричали и плакали от счастья, если счастье им улыбалось. Если ж нет, теряли сознание. Либо отходили медленно, тихо, не произнося ни слова жалобы. Иногда оглядывались, надеясь, что в проливе блеснет белым и красным парус Дарии. Дарии не было. Йеннифер заметила возвышающуюся над другими рыжую шевелюру краха Анкрайта, ярла Скеллиги, одним из последних спускавшегося с палубы Рингхорна. Ярл выкрикивал приказы, отдавал распоряжения, проверял, заботился. Две не отрывавшие от него глаз женщины, одна светловолосая, вторая темная, плакали. От счастья. Ярл, удостоверившись наконец, что обо всем позаботился и ничего не упустил, подошел к женщинам, обхватил обеих медвежьим объятием, расцеловал. А потом поднял голову и увидел Йеннифер. Его глаза вспыхнули, загорелое лицо застыло, как камень рифа, как бронзовый умбон щита. «Знает», — подумала чародейка. «Вести расходятся быстро. Ярл знал еще в плавании о том, что позавчера меня выловили сетью в Зунде за спикерогой. Знал, что застанет меня в Каэр-Трольде. Магия или почтовые голуби?» Он не спеша подошел к ней. Он весь пропах морем, солью, силой, усталостью. Она глянула в его светлые глаза, и тут же у нее в ушах загремели боевые кличи берсеркеров, грохот щитов, звон мечей и топоров, вопли убиваемых, крики людей, прыгающих в море с пылающей Дарией. «Йеннифер из Венгерберга!» «Крахан Крайт, ярл Скеллиге!» Она слегка наклонила голову. Он поклоном не ответил. «Плохо», — подумала она. Он тут же заметил синяк, памятку от удара веслом. Его лицо снова застыло, губы дрогнули, на мгновение приоткрыв зубы. «Тот, кто тебя бил, ответит за это». «Никто меня не бил, я споткнулась на ступенях». Он внимательно глянул на нее, пожал плечами. «Не хочешь жаловаться, воля твоя. Мне расследованиями заниматься некогда. А теперь послушай, что я тебе скажу. Послушай внимательно. «Потому что это будут единственные слова, которые ты от меня услышишь». «Слушаю». «Завтра тебя посадят на драккар и отвезут в Новиград. Там передадут городским властям, а потом темерским или реданским, в зависимости от того, кто обратится первым. А я знаю, что и те, и другие одинаково хотели бы тебя заполучить». «Это все?» «Почти. Еще небольшое пояснение». «Достаточно часто случалось, что острова Скеллиге давали укрытие людям, преследуемым законом. Нет у нас и недостатка возможностей искупить вину тяжелой работой, мужеством, самопожертвованием, кровью. Но не для тебя, Йеннифер. Тебе я убежище не предоставлю. Если ты на это рассчитывала, то просчиталась. Я ненавижу таких, как ты. Ненавижу людей, которые ради власти бунтуют». Ставят личное выше общественного, вступают в сговор с врагом и предают тех, кому обязаны не только послушанием, но и благодарностью. Я ненавижу тебя, Йеннифер, потому что именно в то время, когда ты вместе со своими дружками-бунтарями по Нильфгардскому наущению подняла мятеж на Танедде, мои дракары были под Атре, мои парни шли на помощь тамошним повстанцам. 300 моих парней встали против 2000 черных. Должна же быть какая-то награда за мужество и верность. Должна же быть кара за подлость и предательство. Чем я могу наградить павших? Кинотафами? Надписями, выбитыми на обелисках? Нет. Награды и почести павшим будут иными. За их кровь, впитавшуюся в дюны Атре, твоя кровь, Йеннифер, потечет сквозь щели в досках эшафота. Я невиновна. Я не участвовала в заговоре Вильгефорца. Доказательства тому ты представишь судьям. Я тебе судить не стану. Ты не только не станешь судить, ты уже вынес приговор. Довольно болтовни, я сказал. Завтра на восходе солнца ты в кандалах отправишься в Новиград, чтобы предстать перед королевским судом, который определит тебе должное и справедливое наказание. А сейчас дай мне слово, что не попытаешься воспользоваться магией. А если не дам? Марквар, наш чародей, погиб на Танедде. Сейчас здесь нет магика, который мог бы взять тебя под контроль. Но знай, что ты будешь находиться под неусыпным надзором самых лучших лучников Скеллиги. Если ты хотя бы пальцем шевельнешь подозрительно, ты будешь немедленно застрелена. Ясно, кивнула она. Значит, даю слово. Прекрасно. Благодарю. Прощай, Йеннифер. Я не стану завтра тебя провожать. Крах. Он развернулся на пятках. Слушаю. У меня нет ни малейшего желания садиться на корабль, плывущий в Новиград. У меня нет времени доказывать Дикстре свою невиновность. Я не могу рисковать тем, что вскоре после ареста умру от внезапного кровоизлияния в мозг или же каким-нибудь эффектным образом покончу в камере самоубийством. Я не могу терять времени и идти на такой риск. Я не могу объяснить тебе, почему для меня это так рискованно. Я не намерена и не поплыву в Новиград. Он долго смотрел на нее. «Не поплывешь? Что, интересно, позволяет тебе так думать? Неужто то, что некогда нас связывали любовные сопереживания? На это не рассчитывай, Йеннифер. Что было, то быльем поросло». «Знаю и не рассчитываю, но я не поплыву в Новиград, Ярл, потому что мне необходимо срочно отправиться на помощь особе, которую я поклялась никогда не оставлять одну и без помощи. А ты, Краханкрайт, Ярл Скеллиге, поможешь мне в этом. Потому что и ты дал такую же клятву. 10 лет назад, ровно на том месте, где мы сейчас стоим, на этой набережной. Той же самой особе. Цири, внучке Каланты и львенку из Цинтры. Я, Йеннифер из Венгерберга, считаю Цири своей дочерью. Поэтому от ее имени требую, чтобы ты сдержал свою клятву. Сдержи ее, Краханкрайт, Ярл Скеллиге». «Серьезно?» — еще раз удостоверился Краханкрайт. «Даже не отведаешь ни одного из этих яств?» «Серьезно». Ярл не настаивал, сам снял с тарелки омара, положил на доску, сильным и точным ударом тесака разрубил вдоль, обильно окропив лимоном и чесночным соусом, принялся выковыривать мясо из панциря пальцами. Йеннифер ела благовоспитанно, серебряным ножом и вилкой. А ела она баранью отбивную со шпинатом, специально для нее приготовленную изумленным и, кажется, немного обиженным поваром. Ибо чародейка не пожелала ни устриц, ни мули, ни маринованного в собственном соку лосося, ни супа из стриглей и раковин сердцовок, ни тушеного хвоста морской лягушки, ни запеченной меч рыбы, ни жареной мурены, ни осьминогов, ни крабов, ни омаров, ни морских ежей, ни тем более свежих водорослей. Все, что хоть чуточку отдавало морем, ассоциировалось у нее с Фрингильей Вигой и Филиппой Эйльхарт, с дьявольски рискованной телепортацией, падением в волны морские, морской водой, которую приходилось глотать против воли и с накинутой на нее сетью, в которой, кстати, прицепились водоросли, причем не дать не взять, точно такие, какие расположились на тарелке. Водоросли, которые у нее на голове и спине превращали в кашицу болезненными ударами весла, скеллиговские рыбачки. «Итак», — продолжал беседу Крах, высасывая мясо из переламываемых в суставах лапок омара. «Я решил поверить тебе, Йеннифер. Однако знай, делаю это не ради тебя. Блоэдгэс, Клятва на крови, которой я поклялся Каланте, действительно связывает мне руки. Поэтому, если твое намерение помочь Цири не ложно и искренне, а я исхожу из того, что так оно и есть, то у меня нет выхода. Я должен помочь тебе исполнить твое намерение. Благодарю. Но, пожалуйста, отбрось патетический тон. Повторяю, я не принимала участия в заговоре на Танедди. Поверь. Так ли уж важно? Отмахнулся он. Во что верю я? Скорее бы следовало начать с Хиролей, с Дикстры, агенты которого разыскивают тебя по всему свету. С Филиппа Эльхарт и верных королям чародеев, от которых, как ты призналась сама, ты сбежала сюда, на Скеллиге. Это им надо представить доказательства. У меня нет доказательств, прервала она, пытаясь подхватить вилкой коченчик брюссельской капусты, которую изумленный повар подал к бараньей отбивной. А если бы были, мне не позволят их представить. Я не могу тебе этого объяснить, я связана словом. И все же поверь мне, Крах, пожалуйста. Я же сказал. Сказал, прервала она. Ты пообещал помочь. Благодарю. Но ты по-прежнему не веришь в мою невиновность. Так поверь же. Крах отбросил высосанные из скорлупки омара, пододвинул к себе тарелку мулей. Долго с грохотом копался, отыскивая ту, что покрупнее. Наконец сказал, вытирая руки о скатерть. «Согласен, верю. Ибо верить хочу. Но убежище и укрытие тебе не дам. Не могу. Однако ты можешь покинуть Скеллиге, когда пожелаешь, и отправиться куда хочешь. Я советовал бы поспешить. Ты прибыла, я бы так сказал, на крыльях магии. Другие тоже могут последовать за тобой. Им тоже известны заклинания». «Я не ищу убежища или безопасного укрытия, Ярл. Я должна идти спасать Цири». «Цири», — повторил он задумчиво. «Львенок. Странный ты был ребенок». «Был?» «Эх». Он снова махнул рукой. «Я неверно выразился. Был, потому что теперь она уже не ребенок. Это я имел в виду. Только это. Цирилла — львенок из Синтры. Она проводила на Скеллиге лето и зимы. Иногда такое накуролесит, что ого-го. Чертенок это был, а не львенок. А черт, уже второй раз сказал был. Йеннифер, разные слухи доходят до нас с материка. Одни говорят, что Цири в Нильфгарде. Нет ее в Нильфгарде. Другие утверждают, что девочка умерла». Йеннифер молча кусала губы. «Но второй слух, — твердо сказал Ярл, — отрицаю я. Цири жива, в этом я уверен. Не было никаких знамений. Она жива». Йеннифер подняла брови, но ничего не спросила. Они молчали долго, вслушиваясь в рев волн, обрушивающихся на скалы Артскеллиг. «Йеннифер», — сказал наконец Крах, — «дошли до меня с континента еще и другие вести. Мне известно, что твой ведьмак, который после драчки на Танедди скрывался в Брокелоне, вышел оттуда, намереваясь добраться до Нильфгарда и высвободить Цири». «Повторяю, Цири нет в Нильфгарде. Что намерен делать мой, как ты пожелал это назвать, ведьмак, я не знаю. Но он... Крах, ни для кого не секрет, что я симпатизирую ему. Но знаю, что он Цири не спасет, не добьется ничего. Я его знаю. Он расхнычится, растеряется, начнет философствовать и сокрушаться над своей судьбиной. Потом разрядит гнев, размахивая мечом налево и направо, разя что и кого попало. Потом в порядке искупления содеянного совершит что-нибудь благородное, но бессмысленное. А в конце концов будет убит по-дурному, бестолку, скорее всего, ударом в спину». «Говорят...» — быстро вставил Крах, испуганный зловеще изменившимся, странно вибрирующим голосом чародейки. «Говорят, что Цири ему предназначена. Я сам видел тогда в Синтре, во время обручения Паветты». «Предназначение?» — резко оборвала Йеннифер. «Можно интерпретировать очень по-разному, очень. Впрочем, жаль терять время на рассуждение. Повторяю, я не знаю, что намерен делать Геральт и намерен ли что-либо делать вообще. Я же намерена приняться за дело лично, своими методами. И активно, Крах, активно». «Я не привыкла сидеть и нюни распускать, ухватившись обеими руками за голову. Я действую». Ярл поднял брови, но ничего не сказал. «Я буду действовать», — повторила чародейка. «План уже продуман, а ты, Крах, поможешь мне, выполняя данную тобою клятву». «Я готов», — твердо заявил Крах. «На все. Драккары стоят в порту. Приказывай, Йеннифер». Она не удержалась от смеха. «Ты всегда одинаков». «Нет, Крах, не надо никаких доказательств мужества и мужественности. Не понадобится плыть в Нильфгард и дубасить топором по запорам врат города Золотых Башен. Мне нужна менее эффектная помощь, но более эффективная. Как у тебя дела с финансами?» «Не понял». «Ярл Краханкрайт, помощь, которая мне нужна, пересчитывается на валюту». Началось через день, с рассвета. В отданных в распоряжение Йеннифер покоях воцарился дикий хаос, с которым с величайшим трудом управлялся приданный чародейке Синишаль Гутлов. Йеннифер сидела за столом, почти не поднимая головы от бумаг. Считала, подводила итоги, проделывала расчеты, с которыми тут же гонцы мчались к министру финансов и в островной филиал банка Чианфанелли. Рисовала и чертила. Рисунки и чертежи немедленно попадали в руки мастеров, алхимиков, золотильщиков, стекольщиков, ювелиров. Некоторое время все шло как по маслу, потом начались сложности. «Сожалею, милздара не чародейка», — процедил Синишаль Гутлов. «Но чего нет, того нет. Мы дали все, что имели. Чудеса и чары творить не научены. А позволю себе заметить, то, что лежит перед вами, это бриллианты общей стоимостью». «Мне чихать на их общую стоимость», — фыркнула Йеннифер. «Мне нужен один, но соответствующих размеров. Какой величины метр?» Шлифовальщик камней еще раз глянул на рисунок. «Чтобы исполнить такой шлиф и такие фасетки, минимум 30 каратов». «Такого камня», — категорично заявил Гутлов, — «нет во всем Скеллиге». «Неправда», — возразил ювелир. «Есть». «Как ты себе это представляешь, Йеннифер?» — насупил брови Краханкрайт. «Послать солдат, чтобы они штурмом взяли и ограбили храм? Пригрозить монахиням своим гневом, если только они не выдадут бриллиант? Так не пойдет. Не то чтобы я был слишком уж религиозен, но храм есть храм, а жрицы — это жрицы. Я могу лишь вежливо просить, дать им понять, насколько это для меня важно и сколь велика будет моя благодарность. Но в любом случае, это может быть только просьба». «В которой можно отказать». «Именно. Но попытка не пытка. Чем мы рискуем? Сплаваем вдвоем на Хиндерсвиал. Выскажем свою просьбу. Я разъясню жрицам положение вещей. Дальше все в твоих руках. Договаривайся. Аргументируй. Пытайся подкупить. Жми на амбиции. Обращайся к высшим силам. Заламывай руки, плачь, дергайся в конвульсиях. Бери их на жалость. Дьяволы морские, да неужто мне тебя учить, Йеннифер?» «Все это впустую, Крах. Чародейка никогда не договорится со жрицами. Слишком велики различия в наших мировоззрениях. А уж чтобы позволить чародейке воспользоваться священной реликвией или артефактом...» «Зачем тебе, собственно, нужен такой бриллиант?» «Чтобы создать окно, то есть телекоммуникационный мегаскоп. Мне необходимо связаться с несколькими людьми». «Магически? На расстоянии?» «Если б достаточно было подняться на вершину Каэр-Трольда и орать оттуда, я бы не забивала тебе голову». Кричали кружащие над водой чайки и глупыши. Пронзительно пищали гнездившиеся на отвесных скалах и рифах Хиндерсфьелла красноклювые устричники. Хрипло скрипели и гоготали желтоголовые олуши. Черные чубатые морские бакланы внимательно наблюдали за проплывающим баркасом своими отдающими в зелень глазами. «Вон та, нависшая над водой скала», — сказал опирающийся Орелинг Краханкрайт. «Это Каэр Хеймдаль, страж Хеймдаль. Хеймдаль — наш мифологический герой. Легенда гласит, что когда наступит Тейт Дейрятх, час конца, час белого хлада и волчьей пурги, Хеймдаль встанет против злых сил из страны Морхёг, против демонов и призраков хаоса. Он встанет на радужном мосту и затрубит в рог, подавая знак, что время браться за оружие и строиться в ряды. Для Рагнарог последней битвы, в которой решится, опустится ли ночь или настанет рассвет». Баркас ловко проскочил по волне, выплыв на спокойные воды залива между стражем и другой скалой со столь же фантастическими формами. «Скала поменьше Камби», — пояснил Ярл. «В наших мифах имя Камби носит волшебный золотой петух, который своим пением предупредит Хеймдаля, что приближается Нагльфар, Драккарада, везущий воинство тьмы, демонов и призраков из Морхёгга. Нагльфар построен из ногтей трупов. Ты не поверишь, Йеннифер, но на Скеллиге все еще есть люди, которые, прежде чем предать покойников земле, обстригают им ногти, чтобы не поставлять призракам и упырям Морхёгга строительного материала. Поверю. Я знаю силу легенд и мифов. Фьорд немного заслонил их от ветра. Парус захлопал. «Трубите в рог», — приказал экипажу Крах. «Подходим к берегу. Надо упредить благочестивых дамочек, что мы прибываем в гости». Возведенное на вершине длинной каменной лестницы здание напоминало гигантского ежа. Так сильно оно обросло мхом, плющом и кустарником. Йеннифер заметила, что на его крыше растут не только кусты, но даже небольшие деревца. «Вот и храм», — сказал Крах. «Окружающая его рощица называется Гиндар и тоже является местом отправления культа. Отсюда берут священную амелу, а на Скеллиге, как ты знаешь, амелы украшают все, от колыбели до гроба. Осторожней, ступеньки скользкие. Религия сильно обрастает мхом. Позволь взять тебе под руку. Все те же духи, Йенна». «Крах, прошу тебя, пожалуйста. Что было, то бельем поросло». «Прости, идем». Перед храмом ожидали несколько молодых и молчаливых жриц. Ярл вежливо поздоровался и выразил желание поговорить с верховной жрицей, которую называл Мадрон Сигрдрифа. Вошли в помещение, внутрь здания, освещенного столбами света, падающими из высоко расположенных витражей. Один из таких столбов освещал алтарь. «Сто морских дьяволов!» — буркнул Краханкрайт. «Совершенно забыл, какой он огромный, этот Бриссингамен. Не бывал тут с детства. За то, что тут есть, можно бы искупить все верфи в Цидарисе, вместе с рабочими и годовой продукцией». Ярл преувеличивал, но не сильно. Над огромным мраморным алтарем, над изваяниями котов и соколов, над каменной чашей для благодарственных подношений возвышалась статуя Мадрон Фрейи, Великой Матери. В привычном материнском воплощении. Женщина в свободных одеждах, выдающих нарочито подчеркнутую беременность. Голова опущена, лицо скрыто покрывалом. Над сложенными на груди руками богини сверкал бриллиант, элемент золотого ожерелья, отдающий в голубизну. Чистейшей воды, огромный. На глаз около 150 каратов. «Его даже не пришлось бы резать», — шепнула Йеннифер. «У него шлиф в розетку точно такой, какой нужен. Аккуратные фаски для дифракции света». «Значит, нам повезло». «Сомневаюсь. Сейчас явится жрица, а я, как безбожница, буду оскорблена и с позором выдворена отсюда». «Преувеличиваешь». «Нисколько». «Приветствую тебя, Ярл, в храме матери. Приветствую и тебя, уважаемая Йеннифер из Венгерберга». Краханкрайт поклонился. «Будь благословенна, почтенная мать Сигрдрифа». Жрица была высокая, почти с Краха ростом, а значит, на голову выше Йеннифер. У нее были светлые волосы и глаза, продолговатое, не очень красивое и не очень женственное лицо. «Где-то я уже ее видела», — подумала Йеннифер. «Недавно. Где?» «На лестнице Каэр-Трольда, ведущей к порту», — с улыбкой напомнила жрица. «Когда дракары выходили из пролива, я стояла выше тебя, когда ты оказывала помощь, уже начинавшей рожать беременной женщине, не заботясь о платье из очень дорогого камлота. Я это видела. И уже никогда не поверю байкам о бесчувственных и расчетливых чародейках». Йеннифер откашлялась, наклонила голову в поклоне. «Ты стоишь пред алтарем матери, Йеннифер. Да снизойдет на тебя милость ее». «Почтенная, я хотела смиренно просить...» «Молчи. Ярл, у тебя наверняка достаточно много дел. Оставь нас одних здесь, на Хиндерсфьялле. Мы сумеем понять друг друга. Мы женщины. Неважно, чем мы занимаемся, неважно, кто мы всегда служим той, которая одновременно и дева, и матерь, и старуха. Опустись рядом со мной на колени, Йеннифер. Склони голову перед матерью». «Снять у богини с шеи Бриссингамен», — повторила Сигрдрифа, и в ее голосе было больше недоверия, чем праведного гнева. «Нет, Йеннифер, это просто невозможно. Дело даже не в том, что я не осмелюсь. Даже если б я отважилась, Бриссингамен снять невозможно. У ожерелья нет застежки, оно намертво сплавлено с изваянием». Йеннифер долго молчала, спокойно изучая жрицу. «Если б я знала, — сказала она, наконец, холодно, — я сразу же отплыла бы с ярлом на Артскеллик. Нет, я вовсе не считаю потерянным время, проведенное в беседе с тобой. Но у меня его очень мало, поверь мне, очень. Признаюсь, меня обманули твои доброжелательность и сердечность». «Я доброжелательна», — спокойно сказала Сигрд Рифа. «Твоим планам я тоже сочувствую всем сердцем. Я знала Цири и любила эту девочку. Меня волнует ее судьба. Я восхищаюсь тобой и той решительностью, с которой ты собираешься идти на помощь ребенку. Я выполню любое твое желание, но не Бриссингамен, Йеннифер, не Бриссингамен. Об этом не проси. Сигрд Рифа, чтобы отправиться на помощь Цири, мне необходимо получить некоторые сведения, кое-какую информацию. Без этого я бессильна. Знания и информацию я могу получить только путем телекоммуникаций. Чтобы связываться на расстоянии, мне нужно построить при помощи магии артефакт — мегаскоп. Устройство вроде вашего знаменитого хрустального шара. Гораздо более сложное. Шар обеспечивает телесвязь исключительно с другим, сочетающимся с ним шаром. Даже у местного краснолюдского банка есть такой шар, используемый им для связи с центральным банком. У мегаскопа намного большие возможности. Впрочем, к чему теоретизировать? Без бриллианта все равно ничего не получится. Ну что ж, давай прощаться. Не спеши так. Сигрд Рифа встала, прошла через неф, остановилась перед алтарем и изваянием Модрон Фрейи. «Богиня», — сказала она, — «покровительствует также вещуньям, ясновидящим, телепаткам. Это символизирует ее священные животные. Кот, который слышит и видит укрытые, и сокол, который видит сверху. Это символизирует драгоценность богини. Бриссингамен, ожерелье ясновидения. Зачем строить какие-то видящие и слышащие приборы, Йеннифер? Не проще ли обратиться за помощью к богине?» В последний момент Йеннифер удержалась, чтобы не выругаться. Как ни говори, а это было место культа. «Подходит время вечерней молитвы», — продолжила Сигрд Рифа. «Вместе с другими жрицами я посвящу себя медитации. Буду просить богиню помочь Цири, той Цири, которая не раз бывала здесь, в храме, не раз глядела на Бриссингамен на шее Великой Матери. Пожертвуй еще часом или двумя твоего бесценного времени, Йеннифер. Останься здесь с нами на время молитвы. Поддержи меня, когда я буду молиться. Поддержи мыслью и присутствием. Сигрд Рифа, я прошу, сделай это для меня и для Цири». Драгоценность Бриссингамен на шее богини. Йеннифер сдержала зевоту. «Хоть какое-нибудь бы пение, — подумала она, — какие-нибудь заклинания, мистерии, какой-нибудь мистический фольклор. Было бы не так нудно, не так бы клонило в сон. Но они просто стоят на коленях, склонив головы, неподвижные, молчаливые. Однако могут, когда хотят оперировать силой, и порой не хуже нас, чародеек. И по-прежнему остается загадкой, как они это делают. Никакой подготовки, никакого обучения, никаких знаний, только медитация и молитва. Вдохновение? Разновидность самогипноза? Так утверждала Тиссая Деврие. Они черпают энергию бессознательно, в трансе, и в трансе обретают способность ее преобразовывать, подобно тому, как делаем мы нашими заклинаниями. Трансформируют энергию, трактуя это как дар и милость божества. Вера дает им силу. Почему нам, чародейкам, никогда не удавалось ничего подобного? А что если попытаться? Воспользоваться атмосферой и аурой этого места, ведь я могла бы сама погрузить себя в транс. Вот хотя бы глядя на этот бриллиант, Бриссингамен. Интенсивно размышляя о том, как изумительно он выполнял бы свою роль в моем мегаскопе. Бриссингамен. Он горит, как утренняя звезда, там, во мраке, в дыме кадил и коптящих свечей. «Йеннифер!» — она подняла голову. В храме было темно, сильно пахло дымом. «Я уснула? Прости. Прощать нечего. Иди за мной».

Никогда такой не слышала. И что такое трифолиум? Клевер. А об Асвингарде и Стоозерье я тебе расскажу после, когда читать закончишь. Живенько же, едва эльф Авалак, он и слова произнес, выбегли из-под вод озерных пташулечки малые чернявые, кои на дни пучины цельную зиму от хлада хранились. Ибо ласточка, как-то ученым людям ведомо по обычаю иных птицев, во теплые краины не летит и по весне не возворачивается, но коготками взяло большие клубки с другими сцепившимися, на дно вод западает и токмо по весне из-под воды де профундис вылетает. Однако ж птах сей не токмо весны и надежды символом является, но и чистоты идеальной образчиком. По елику на землю никогда не опускается, и с земною грязью и мерзностью столкновений никаких не имеет. Возвернемся, однако ж, к озеру нашему. Кружащие пташки, я бы сказал, крылышками своими распрошили туман, ибо тандем неожиданно возникнула из мглы башенка, прерасчудесная, чернокнижницкая. Мы же единым изумление глазом выдохнули, ибо башенка-то была как бы из опаров соткана, на туман, яко на фундаментум опирающийся, а при вершине блеском зари увенчана, чернокнижецкой аурора бореалис. Истинно могущественным магическим кунштом могла быть оная башенка воздвигнута, свыше разумения человеческого. Обратил внимание на наше восхищение эльф Авалак и говорил такие слова. «Вот Тор Зириаэль, башня ласточки. Вот врата миров и врата времен. Натешь, человече, очи свои видом сим, ибо не каждому и не всегда бывает он дан. Будучи вопрошаем, можно ли приблизиться и изблизи на башню оную взглянуть, либо проприаману коснуться?» — рассмеялся Авалах. «Тор Зириаэль, — сказал он, — это для вас видение сонное, а коснуться видения никакой возможности нет. И сие есть благо, — добавил он, — ибо башня лишь ведунам служит и немногим избранным, для коих врата времен — суть врата надежды и возрождения, а для непосвященных — это врата кошмара. Едва он сии слова произнес, опустились вновь туманы, и лепоты он и оглядеть нашим очам не дозволили». «Страна Стоозерье, — пояснил Высогота, — теперь называется Мильтрахта. Это довольно обширный, перерезанный рекой и Еленой озерный край в южной части Митинны, близ границы с Назаиром и Мактургой. Буевид Бекуизен пишет, что они к озеру с севера шли, со стороны Асингарда. Сегодня уж Асингарда нет, остались одни развалины. Самый ближний город — Нойнройд. Буевид насчитал от Асингарда 600 стаи. Разные стаи были в употреблении, но в данном случае примем самый популярный счет, в соответствии с которым 600 стаи дают около 50 миль. Счет шел на юг от Асингарда, который от нас, то есть от Переплюта, удален примерно на 350 миль. Иначе говоря, от нас до башни Ласточки около 300 миль. На твоей Кельпе это что-то порядка 2 недель пути. Разумеется, весной. Не сейчас, когда через день-другой могут морозы ударить. «От Асингарда, о котором я читала?» — буркнула Цирия, задумчиво морща нос. «От тех времен остались руины. А я собственными глазами видела эльфий город Шайерровет в Каэдвене. Я там была. Поручусь, что от вашей башни Ласточки тоже остались одни камни. Причем только те, что покрупнее, потому как маленькие наверняка растащили. А если вдобавок там был портал...» «Тор Зириаэль была башней магической. Не всем дано было ее видеть. А телепорты вообще всегда невидимы». «Верно», — согласилась она и задумалась. «Тот, что на Танедде, виден не был. Он неожиданно открылся на голой стене. Впрочем, случилось это точно как по заказу, потому что чаровник, который за мной гнался, уже близко был. Я его уже слышала, и тут-то появился портал». «Уверен», — тихо сказал Высогота, «что если ты попадешь к Тор Зириэль, тамошний телепорт тоже тебе откроется. Даже в руинах, среди голых камней. Убежден, что тебе удалось бы его активировать. А он, несомненно, послушался бы твоего приказа, потому что, я думаю, Цири, ты избранная». «Твои волосы трис, как огонь при пламени свечей. Твои глаза, как ляпис лазури. Губы твои, как кораллы». «Прекрати, Крах. Ты что, упился? Налей мне еще вина и рассказывай». «Это о чем же?» «Не прикидывайся дурнем. О том, как Йеннифер решила плыть на бездну Седны». «Как идут дела, Йеннифер? Расскажи». «Нет, сначала ты ответь мне. Кто такие те две женщины, которых я постоянно встречаю, когда иду к тебе? и которые смотрят на меня так, как обычно смотрят на наваленное на ковре кошачье дерьмо. Кто они такие?» «Тебя интересует формально-юридический или фактический аспект?» «Второй». «В таком случае это мои жены». «Понимаю. Тогда при случае разъясни им, что то, что было между нами, быльем поросло. И к тому же давно». «Уже пояснил, но бабы есть бабы. Давай не будем об этом. Рассказывай, Йеннифер. Меня интересует, как идет твоя работа». «Увы». Чародейка закусила губу. «Еле-еле. А время бежит». «Бежит», кивнул Ярл. «И постоянно приносит новые неожиданности. Я получил известие с континента. Они должны тебя заинтересовать. Источник в корпусе Виссегерда. Надеюсь, ты знаешь, кто такой Виссегерд?» «Генерал из Цинтры». «Маршал. Командует корпусом цинтрийских эмигрантов и волонтеров, входящим в состав Тимирской армии. Там служит довольно много добровольцев с островов, поэтому сведения я получаю из первых рук». «И что же ты получил?» «Ты попала к нам на Скеллиге 19 августа, через два дня после полнолуния. В тот же день 19-го, значит, корпус Виссегерда во время боя у Ины захватил группу беженцев, среди которых оказались Геральт и его знакомый Трубадур». «Лютик?» «Именно. Виссегерд обвинил обоих в шпионаже, арестовал их и, кажется, намеревался казнить, но они сбежали и навели на Виссегерда нильфгаардцев, с которыми якобы были в сговоре». «Брехня». «По-моему, тоже. Но что-то мнится мне, что ведьмак, вопреки тому, что об этом думаешь ты, реализует какой-то хитрый план, чтобы спасти Цири. Он вкручивается в милость к Нильфгарду». «Цири нет в Нильфгарде. А Геральт не реализует никакого плана. Планирование не самая сильная сторона его натуры. Кончим с этим. Важно, что у нас сегодня 26 августа, а я по-прежнему знаю слишком мало. Слишком мало, чтобы начать действовать. Разве что...» Она умолкла, уставившись в окно и поигрывая пришпиленной к черной бархатке обсидиановой звездой. «Что разве?» — не выдержал Крахан Край. «Вместо того, чтобы посмеиваться над Геральтом, использовать его методы». «Не понимаю». «Похоже, готовность к самопожертвованию может принести проценты, дать хорошие результаты, хотя бы в виде благосклонности богини, которая любит и ценит жертвующих собою и страдающих во имя правого дела». «Все еще не понимаю», — нахмурился Ярл. «Но то, что ты говоришь, мне не нравится». «Знаю, мне тоже. Однако я и без того зашла слишком далеко. Волк мог услышать блеяние козленка». «Этого я и опасалась», — шепнула Трис. «Именно этого». «Следовательно, я тогда верно понял». Желваки на скулах Крахан-Крайта заходили сильнее. «Йеннифер знала, что либо кто-то подслушивает разговоры, которые она вела при помощи своей изумительной машины, либо же кто-то из собеседников подло предал ее». «Либо и то, и другое». «Она знала», — скрижетнул зубами Крах, «и продолжала делать свое, потому что это должно было сыграть роль приманки. Она сама должна была стать приманкой, чтобы спровоцировать врагов. Она прикидывалась, будто знает больше, чем знала в действительности, и поплыла на Седнину бездну». «Бросив вызов, провоцируя. Она страшно рисковала, Крах». «Знаю. Она не хотела подвергать риску никого из нас, кроме добровольцев, поэтому просила дать ей два дракара». «Ты просила два дракара, они готовы. Алкиона и Тамара. Разумеется, с экипажами. Алкионой будет командовать Гутлав, сын Свена. Он просил оказать ему такую честь. Ты пришлась ему по душе, Йеннифер. Тамарой командует Асад Язи, капитан, которому я доверяю абсолютно. Да, чуть не забыл, в экипаже Тамары будет мой сын, Яльмар Кривоустый». «Твой сын? Сколько же ему лет?» 19. «Рановато ты начинал». «Чья бы корова мычала, а твоя...» Яльмар просил включить его в команду из личных соображений. Я не мог отказать». «Личных? Ты что, действительно не знаешь этой истории?» «Нет, расскажи». Крахан Крайт опрокинул рог, улыбнулся своим воспоминаниям. «Ребятишки Сард Скеллиг, — начал он, — любят зимой кататься на коньках, дождаться не могут морозов. Первыми вылезают на лед, едва скует озеро, на такой тонкий лед, что взрослых не удержит. Конечно, самая лучшая игра — гонки. Разогнаться и вперед, что есть сил, от одного берега до другого. А мальчишки обожали соревноваться в так называемом «прыжке лосося». Надо на коньках перескакивать через прибрежные камни, торчащие изо льда на манер акульих зубов. То есть прыгать как лосось, когда он перелетает через пороги водопадов. Выбираешь, соответственно, длинный ряд таких камней и разгоняешься. Да я и сам прыгал так еще сопляком. Крахан Крайт задумался, чуть улыбнулся. Конечно, такие состязания выигрывал, а потом распускал павлином хвост тот, кто перепрыгивал через самый длинный ряд камней. В свое время, Йеннифер, такая честь частенько доставалась твоему покорному слуге и теперешнему собеседнику. Ха. В те времена, которые нас больше интересуют, чемпионом бывал мой сын, Яльмар. Он перепрыгивал через такие камни, через которые ни один из мальчишек прыгать не решался. И ходил, задрав нос, призывая всех попробовать его, как он любил говорить, перепрыгнуть. И его вызов приняли. Цири, дочка Паветты из Цинтры, даже не островитянка, хоть и считала себя таковой, поскольку проводила здесь больше времени, чем в Цинтре. «Даже после несчастного случая с Паветтой?» «Я думала, Каланта запретила ей бывать здесь». «И ты знаешь об этом?» Быстро глянул он на нее. «Ну да, ты многое знаешь, Йеннифер. Многое. Гнева и запретов Каланта хватило на полгода. Потом Цири снова начала проводить здесь лето и зимы. На коньках носилась как черт, но чтобы прыгать с лососем на соревновании с мальчишками и вызвать Яльмара, это в голове не укладывалось». «Ясно, прыгнула», — догадалась чародейка. «Прыгнула. Этот маленький центрийский полудьяволенок прыгнул. Истинный львенок львиной крови. А Яльмар, чтобы не вызвать насмешек, вынужден был рискнуть, прыгнув через еще более длинный ряд камней. И он рискнул. Сломал ногу, руку, 4 ребра, лицо разорвал. До конца жизни у него останется шрам. Яльмар Кривоустый и его знаменитая невеста». «Невеста? А ты об этом не знала? Столько всего знаешь, а этого нет. Она приходила к нему, когда после великолепного прыжка он лежал и лечился. Читала ему, рассказывала сказки, держала за ручку. А стоило кому-нибудь войти в комнату, оба краснели, как два мака. Ну и, наконец, Яльмар известил меня, что они обручились. Меня чуть удар не хватил. Я тебе, сопляку, отвечаю, покажу обручение, ага, плетью из сыромятной кожи. Но, честное слово, я немного испугался, поверь, потому как понимал, что у львенка кровь горячая, что ей все трынь-трава, потому как она бесстрашная, чтобы не сказать психованная. К счастью, Яльмар был весь в лубках и перевязках, так что глупости они наделать не успели, да и не могли». «Сколько же им было лет?» «Ему 15, ей неполных 12». «Пожалуй, ты малость переусердствовал со своими опасениями». «Разве что самую малость, именно. Но Каланте, которой я вынужден был обо всем рассказать, не отмахнулась от проблемы. Я знаю, что у нее были матримониальные планы касательно Цири. Кажется, имелся в виду Танкред Тиссен из Кавира. А может, риданский родовид, точно не знаю. Но слухи могли нарушить проекты марьяжа. Даже слухи о невинных поцелуйчиках или полуневинных ласках. Каланта незамедлительно забрала Цири в Цинтру. Девочка скандалила, кричала, захлебывалась соплями, но все впустую. С львицей из Цинтры не спорят. Яльмар потом 2 дня лежал, отвернувшись лицом к стене, и ни слова не произносил. А как только выздоровел, вознамерился украсть скиф и в одиночку плыть в Цинтру. Получил ремнем и успокоился. А потом...» Крахан Крайт замолчал, задумался. «Потом наступило лето, затем осень, и уже вся Нильфгаардская рать перла на Цинтру с южной стороны, через Марнадальские ступени. А Яльмар нашел другую оказию стать мужчиной. В Марнадале под Цинтрой, под Содданом, он мужественно кидался на черных. Потом тоже, когда дракары ходили к Нильфгаардским берегам. Яльмар с мечом в руках мстил за якобы невесту, о которой тогда ходили слухи, будто она погибла. Я не верил, потому что не было феноменов, о которых я тебе рассказывал. Ну а теперь, когда Яльмар узнал о возможной спасательной экспедиции, он вызвался добровольцем». «Спасибо за рассказ, Крах. Я передохнула, слушая тебя. И забыла о заботах». «Когда отправляешься, Йеннифер?» «В ближайшие дни. Возможно, завтра. Осталась еще одна последняя телесвязь». Глаза Краха Анкрайта были словно глаза ястреба, свербили глубоко до самого дна. «А ты случаем не знаешь, Трис Меригольд, с кем беседовала Йеннифер в последний раз, перед тем, как размонтировать дьявольскую машину?

Не было среди них?» «Нет». Крахан Крайт долго молчал. Солнце уже совсем ушло за Спикероогу. «Пропал старый Гутлов, сын Свена», — снова заговорил Асет Язи. «До последней косточки его уже обглодали, видать, крабы на дне Седны. Пропала с концом и магичка, Ярл. Люди начинают болтать, что все это ейная вина и ейная кара за преступление, дурная болтовня». «Сгинула», — буркнул Аса, — «на бездне Седны, в том же самом месте, где тогда Поветта и Дани. Вот понимаешь, совпадение-то какое». «Это не была случайность, нет», — убежденно сказал Крахан Крайт. «Ни тогда, ни теперь это наверняка не была случайность».